Я прожил достаточно долгую и многострадальную жизнь. Пришлось пережить многое как в личной, так и в социальных сферах. Безусловно, за это время возникло много мыслей по отношению к существующему миропорядку. Главная из них – это мысль о смысле пребывания человека на Земле и возможности свободного и радостного жития на этом планете. Я пришел к выводу, что радостной и свободной жизни на нашей планете в ближайшей перспективе не будет. Человечество на протяжении своей истории существования не смогло построить справедливого государства. Политический эгоизм государств, существовавший в прошлом и существующий в настоящее время, способствует подавлению нравственности и справедливости среди людей. Построение справедливого мира для всех людей требует серьезного взаимного проникновения культур друг друга. Поэтому, если мы сможем понять не только свою, но и другую культуру, нас окружающих, и научимся уважать их, то возникнет почва для создания справедливого общества, в котором всем народам будет гарантирована свобода личности. Я все же с оптимизмом отношусь к этой идее. Рано или поздно человечество решит эту проблему усилением акцента на сближение культур. Тогда политический эгоизм будет уничтожен, и мы получим шанс на построение справедливого мира на нашей планете.